Глава 21. В сентябре после первых прохладных ночей наступили прохладные дни. Листва в парке начала желтеть, и стало ясно, что лето кончилось. Дела на фронте шли хуже некуда. Взять Сан-Габриэля так и не удалось. Бои за плато Баензитса отгремели, и к середине месяца та же судьба постигла горную гряду Сан-Габриэля. Операция провалилась. Эторе вернулся в действующую армию. Лошадей увезли в Рим, так что скачкам пришел конец. Кроуэлл тоже отбыл в Рим, а оттуда в Америку. В Милане прошли две антивоенные демонстрации, и особенно мощные в Турине. В клубе британский майор сказал мне, что на плато Баензитса и в горах Сан-Габриэле итальянцы потеряли 150 тысяч убитыми и еще 40 тысяч в Карсо. Под выпивку у него развязался язык. Он рассказал, что на нашем фронте в этом году все закончено, и итальянцам придется умерить свои аппетиты. Что наступление во Фландрии захлебнулось. Если масштабы наших потерь продолжатся, через год союзники спекутся. «Мы уже спеклись», — сказал он. «Но пока до людей это не дошло, все считай, в порядке». «Мы спеклись, только не надо это признавать. Войну выиграет та страна, которая последней признается, что она спеклась. Мы еще выпили». «Я уже в штате?» «Нет». «А он — да». «Все это бред сивой кобылы». Мы сидели одни в клубе, удобно расположившись на большом кожаном диване. Его сапоги из матовой кожи были идеально начищены. Отличные сапоги. «Все это бред сивой кобылы», — сказал он. «Все мыслят исключительно дивизиями и численностью личного состава. Все меряются дивизиями, чтобы положить очередную, едва ее заполучив. Армия спеклась. Немцы одерживают победы. Вот это солдаты. Старый гун — вот солдат. Но они тоже спеклись. Мы все спеклись». Я его спросил про русских. «И эти спеклись», — сказал он. «Скоро сами увидите. На очереди австрийцы. Если они получат от гуннов несколько дивизий, то справятся. Пойдут ли они этой осенью в наступление? Конечно, пойдут. Итальянцы спеклись, это всем известно. Старый гун пожалует сюда через Трентино, перережет железнодорожное сообщение Винченце, и что тогда будет с итальянцами? Они уже попробовали это в 16-м», — сказал я. «Но без немцев», — уточнил он. «С немцами», — возразил я. «Сейчас все будет по-другому», — заявил он. «Тогда было слишком просто. Теперь они попробуют что-нибудь затейливое и уж спекутся по полной». «Мне пора», — сказал я. «Надо возвращаться в госпиталь». «Пока», — кивнул он, и бодро напутствовал. «Желаю удачи». Его пессимистический взгляд на мир и веселый характер составляли резкий контраст. Я заглянул в парикмахерскую и побрился, после чего отправился в госпиталь. Моя нога давно уже вела себя прилично. 3 дня назад как раз был осмотр. Но оставались еще кое-какие процедуры перед прохождением курса терапии в оспидале, и я зашагал по боковой улочке, стараясь не хромать. Под аркадой старик вырезал силуэты. Я остановился понаблюдать. Ему позировали две барышни, и он вырезал их вместе, ловко орудуя ножницами, а на девушек глядел, склонив голову на бок. Девушки хихикали. Старик показал мне силуэты, прежде чем наклеить их на белый лист бумаги, а затем протянул барышням. «Хороши, да?» — сказал он. «А как насчет вас, лейтенант?» Барышни ушли, со смехом разглядывая свои силуэты. Они были симпатичные. Одна из них работала в винной лавке напротив госпиталя. «Ладно», — сказал я. «Снимите пилотку». «Нет, в пилотке». «Получится не так красиво», — сказал старик. «Зато по-военному». На последних словах он просветлел. Он покромсал черную бумагу, отсоединил верхний слой от нижнего, наклеил силуэт на картон и протянул мне. «Сколько с меня?» «Нисколько», — он протестующе замахал рукой. «Это вам подарок». «Пожалуйста». Я выложил несколько медных монет. «Доставьте мне удовольствие». «Нет, я уже доставил себе удовольствие. Подарите это своей девушке». «Большое спасибо и до встречи». «До встречи». В госпитале меня ждали письма. Официальные и всякие другие. Мне полагался 3-недельный отпуск для восстановления, после чего я должен был вернуться на фронт. Я внимательно перечитал. Итак, отпуск начинается с 4 октября, когда закончится терапевтический курс. 3 недели Это 21 день, стало быть, 25 октября. В госпитале я предупредил, что отлучусь, и пошел в ресторан по соседству. За ужином я читал письма и газету «Курьере де ла Серра». Одно письмо от деда содержало семейные новости, патриотическую поддержку, чек на $200 и несколько газетных вырезок. Еще там было скучное письмо от нашего священника, письмо от знакомого французского летчика, который попал в лихую компанию и делился подробностями, и записка от Ринальди, спрашивающего, сколько я еще буду отсиживаться в Милане и какие вообще новости. Он просил меня привезти ему пластинки и приложил список названий. За ужином я уговорил бутылочку кьянти, потом выпил кофе с рюмочкой коньяка, дочитал газету, спрятал письма в карман, оставил газету вместе с чаевыми на столе и покинул ресторан. Вернувшись в госпиталь, я переоделся в пижаму и халат, задернул балконную штору и, сев на кровать, принялся читать бостонские газеты, принесенные мисс Мейерс для ее мальчиков. Чикагская команда White Sox выиграла американскую лигу, а нью-йоркская Giants лидировала в национальной лиге. Малыш Рут, питчер, теперь играл за Бостон. Газеты были скучные, местные новости не свежие, а военные сводки и вовсе тухлые. Все американские новости сводились к учебкам. Как хорошо, что меня это миновало. Кроме бейсбола мне не о чем было читать, а он у меня не вызывал ни малейшего интереса. И поди одолей столько газет. Но какое-то время я их штудировал, задаваясь вопросом, если Америка по-настоящему ввяжется в войну, закроют ли тогда главные американские лиги? Похоже, что нет. На нашем фронте дела хуже некуда, а в Милане скачки. Вот во Франции их отменили. Наш Джапалак, он ведь оттуда. Кэтрин выходит на дежурство не раньше 9. Я слышал, как она первый раз прошла по этажу, а потом мелькнула в коридоре. Она побывала в других палатах, прежде чем зайти ко мне. «Я задержалась, милый», — сказала она. «Много дел. Как ты?» Я рассказал ей про газеты и про отпуск. «Прекрасно», — сказала она. «И куда ты хочешь поехать?» «Никуда. Я хочу остаться здесь». «Но это глупо. Выбери местечко, и я поеду с тобой». «Как ты этого добьешься?» «Не знаю, но добьюсь». «Ты просто чудо. Вот уж нет. Все не так сложно, когда тебе нечего терять». «Что ты имеешь в виду?» «Ничего. Просто подумала, какие маленькие на самом деле препятствия, которые когда-то казались большими». «Боюсь, что этого будет трудно добиться». «Ну что ты, милый, если потребуется, я просто уйду. Но до этого не дойдет. Куда же нам поехать?» «Мне все равно. Куда захочешь. Туда, где мы никого не знаем». «Неужели тебе все равно?» «Да, мне везде понравится». Она была напряжена и чем-то озабочена. «Что случилось, Кэтрин?» «Ничего. Ничего не случилось?» «Нет, что-то случилось». «Да ничего, правда ничего?» «Я же вижу. Скажи мне, милая. Ты можешь мне сказать?» «Все в порядке». «Скажи мне». «Не хочу. Я боюсь тебя расстроить или встревожить». «Этого не произойдет». «Ты уверен? Меня это не тревожит, но я боюсь встревожить тебя». «Если это тебя не тревожит, то и за меня можешь быть спокойна». «Я не хочу говорить». «Скажи». «Это необходимо?» «Да». «У меня будет ребенок, милый. Ему уже почти 3 месяца». «Ты не встревожен?» «Не надо, не надо, прошу тебя, пусть тебя это не тревожит». «Все хорошо». «Правда?» «Конечно». «Я все делала, принимала, что надо, но все равно не помогло». «Я не тревожусь». «Это случилось, милый, помимо моей воли, но я не стала переживать. И ты не переживай и не расстраивайся». «Я переживаю только за тебя». «Вот видишь, не надо. Дети рождаются постоянно. Это такое дело, так устроена природа». «Ты просто чудо». «Ничего подобного. Ты, главное, не заморачивайся, милый. Я постараюсь избавить тебя от проблем. Я знаю, что сейчас создала проблему, но разве до сих пор я не была примерной девочкой? Ты ведь ни о чем таком не догадывался?» «Нет». «Все будет как обычно. Ты только не переживай. Я вижу, ты взволнован. Прекрати, прекрати немедленно. Хочешь выпить, милый? Я знаю, после стаканчика тебе становится весело». Мне весело. А ты замечательная. Неправда. Но я договорюсь, чтобы мы были вместе, если ты выберешь, куда нам поехать. В октябре должно быть славно. Мы прекрасно проведем время, милый. А когда ты уедешь на фронт, я буду тебе писать каждый день. А где ты окажешься? Пока не знаю. В каком-нибудь чудесном месте. Я этим потом займусь. Какое-то время мы молчали. Кэтрин сидела на кровати. Я не сводил с нее глаз, но мы друг к другу не прикасались. Мы были порознь, как смущенная пара, когда в комнату входит третий. Но вот она взяла меня за руку. «Милый, ты на меня не сердишься?» «Нет». «И ты не чувствуешь себя пойманным в ловушку?» «Отчасти, может быть, но не тобой». «Я имела в виду не себя, вот еще глупости, вообще пойманным в ловушку». «Биологически мы всегда в ловушке». Она отдалилась от меня на огромное расстояние, при этом не шевелясь и не отнимая руки. «Всегда?» — не самое хорошее слово. «Ну, прости». «Ладно, пойми, у меня никогда не было ребенка, и я никого по-настоящему не любила и старалась быть такой, какой ты хотел меня видеть. И после этого ты мне говоришь «всегда»?» «Я готов отрезать себе язык», — сказал я. «Ой, милый!» — она вернулась из своего далека. «Не обращай на меня внимания!» Мы снова были вместе, и от смущения не осталось и следа. «Мы с тобой одно целое, и не должны делать вид, что не понимаем друг друга». «Не будем». «Но это обычная история. Любящие люди делают вид, что не понимают друг друга и ссорятся, и вдруг выясняется, что они перестали быть одним целым». «Мы не будем ссориться». «Мы не должны. Есть только мы двое и все остальные. Если между нами что-то произойдет, нам конец, и нас съедят поодиночке». «Не съедят», — сказал я. «Ты такая смелая. Со смельчаками ничего не может случиться». «Разве они не умирают?» «Лишь однажды». «Не знаю. Это кто сказал?» «Трус умирает тысячу раз, а смельчак лишь однажды». «Да. Кто это сказал?» «Не знаю». «Какой-то трус», — сказала она, «который все знал о трусах и ничего о смельчаках. Смельчак может умирать 2000 раз». Просто если у него хватает ума, он об этом не говорит вслух. Кто знает, в чужую душу не заглянешь. Вот-вот. Поэтому так оно и идет. Да ты дока. Ты прав, милый. Оценил. Ты смелая. Нет, но хотелось бы. Я точно нет, сказал я. Со мной все ясно, и уже давно. Я вроде питчера, который отбивает мяч на 230 футов и знает, что это его предел. «Отбивает мяч на 230 футов? Это же круто!» «Ничуть. В бейсболе это игрок среднего уровня». «Но ведь игрок», — поддела она меня. «Похоже, мы оба с амбициями», — заметил я. «Только ты смелая». «Нет, но, надеюсь, еще стану». «Мы оба смелые», — сказал я. «А я так даже очень, когда выпью». «Мы замечательные». С этими словами Кэтрин подошла к шкафу и принесла мне коньяк и стакан. «Выпей, милый», — предложила она. «Ты большой молодец». «Что-то даже не хочется». «Выпей». «Ладно». Я налил треть стакана и осушил одним махом. «Ничего себе порция», — заметила она. «Я знаю, что коньяк — напиток героев, но ты тоже не перебарщивай». «Где мы будем жить после войны?» «Скорее всего, в доме для престарелых», — сказала она. 3 года я с детской наивностью ждала, что война закончится к Рождеству. Но сейчас, хочется верить, конец наступит, когда наш сын будет лейтенантом». «Бери выше, генералом». «Если это будет столетняя война, он успеет повоевать за тех и за других». «Ты выпить не хочешь?» «Нет. У тебя от этого поднимается настроение, а у меня начинает кружиться голова». «Ты никогда не пила коньяк?» «Нет, милый, я очень старомодная жена». Я потянулся к бутылке, стоявшей под кроватью, и налил себе еще. «Пожалуй, схожу проведаю твоих соотечественников», — сказала Кэтрин. «А ты пока почитай газеты». «Это обязательно? Сейчас или потом?» «Ладно, тогда сейчас». «Я потом вернусь». «А я к тому времени дочитаю газеты», — сказал я.